Нестор пытался примирить Ахиллеса и Агамемнона, совет Нестора не принят. Ахиллес объявляет, что в битву с Агамемноном за Брисеиду не вступит, и, разгневанный, из собрания Ахиллес уходит. Последовательность событий дальнейших такова. Агамемнон, как велел прорицатель Калхас, отправляет посольство к оскорбленному жрецу Аполлона и возвращает ему дочь. Это первое. Второе. Ахейцы совершают очищение после эпидемии. Нечистое выбрасывают в море и на берегу моря приносят жертву Аполлону. Далее. Агамемнон исполняет свою угрозу забрать Брисеиду у Ахиллеса. Для этого он посылает своего вестника Талфибия, но не одного, с ним еще вестника Одиссея к Ахиллесу. Почему Агамемнон посылает двух вестников к Ахиллесу, можно догадаться. Если Ахиллес убьет Талфибия, то при свидетеле. Но, может быть, он и поостережется. К тому же, если Одиссей – хитроумный герой, то надо представить, что и вестник его тоже был человек, искусный в дипломатии. Вестники идут неохотно. Однако вестники, по-гречески ангелы, находятся под покровом богов. Ахиллес это знает. Он вестников приветствует, а об Агамемноне Ахиллес говорит, что тот бушует, потеряв рассудок. Френос. Буйство царя, говорит Ахиллес, проявилось в том, что он не может уразуметь вместе будущее и прошлое. То есть безрассудный человек – это тот, кто не может соединить прошлое и будущее. Брисеиду уводят. Что мы узнаем о внешности этой женщины? Что у нее красивые щеки. И все. То есть достаточно, если о женщине сказано, что она прекрасно ланитная, ланиты щеки, что у нее красивые щеки, значит и вся она прекрасна. Вот не может быть, что красивые щеки, а другой некрасивый. Нет, если она прекрасно ланитная, значит все у нее хорошо. Ахиллес идет к берегу моря. Почему Ахиллес идет к матери на берег моря? Фетида жила на земле и в море. Она амфибия, можно сказать, потому что она Нереида, дочь старца Нерея. А Нерей был сыном Понта, моря, и Геи, земли. То есть Фетида могла жить и на земле, и в море. Ахиллес идет к матери своей на берег моря. Прослезяся, бросил друзей Ахиллес, и далеко от всех, одинокий, сел у пучины седой, и, взирая на понт беспредельный, руки в слезах простирал, умоляя любезную матерь. Матерь! Когда ты меня породила на свет кратковечным, чести не должен ли был присудить мне высокогремящий Зевс Эгиох? Но меня никакой не сподобил он чести. Гордый могуществом царь Агамемнон меня обесчестил, подвигов бранных награду похитил и властвует ею. О чем плачет Ахиллес? Он трижды повторяет слово «честь». Если Агамемнон лишил его чести, то Ахиллес лишится и бессмертной славы. Фетида. Быстро из пенного моря, как легкое облако вышло, села близ милого сына, струящего горькие слезы, нежно ласкала рукой, называла и так говорила: «Что ты, о сын мой, рыдаешь? Какая печаль посетила сердце твое? Не скрывайся, поведай, да оба мы знаем». И Ахиллес пересказывает матери события, о которых мы читали и которые мы знаем. О дочери жреца Аполлона, о том, что в стане ахейцев начался мор и прочее, вплоть до последнего момента, когда у Ахилла увели любимую женщину. Повторение известного. Это прием обычный для эпических повествований древности. В чем его смысл? Повторение пройденного, повторение известного. Зачем его повторять? Если мы прислушиваемся к речи или внимательно читаем, то, как правило, для того, чтобы узнать что-то новое. А древние с удовольствием слушали уже об известных событиях. Ради удовольствия слушать. То есть слушать было удовольствие. Почему? А потому что поэмы Гомера звучали. Их исполняли певцы Аэды. Аэды – певцы. Они обучались с голоса. Поэмы Гомера были записаны поздно. О том, что Аэды обучались отнюдь не по буквам, свидетельствует хотя бы то, что знаменитый, то есть Гомером воспетый, Аэд Демодок был слеп. Согласно легенде, и сам Гомер был слеп. Поскольку слушать Аэда приятно, повторение известного доставляло удовольствие. То есть все, значит, Ахиллес матери все это рассказывает, уже известные нам события. Дальше Ахиллес говорит матери: «Зевса моли, обнимая колено, пусть он, отец, возжелает в боях поборать за пергамлян». Пергам – это Кремль Трои, пергамляне – это трояне. «Пусть он, отец, возжелает в боях поборать за пергамлян, но аргивян, утесняя до самых судов и до моря, смертью разить, да своим аргивяне царем насладятся. Сам же сей царь, многовластный Атрид, да познает, какое то преступление ата. Храбрейшего он обесчестил». Что такое ата? Все, что только может человеческий ум представить страшного, ужасного, рокового, у Гомера ата называется. Точно так будет у Эсхила. Ата – самый злой рок, проклятие, безумие, погибель. Самое худшее, согласно Эсхилу, что ата – абсолютное самоволие, не подлежит никакому исцелению и искуплению. Нет искупления от аты. Если ата постигает человека, все, ему спасения не будет, только гибель. Согласно Гомеру, ата – такое преступление, которое уже есть наказание. Это очень глубокая мысль. Она получит развитие у Эсхила и у Достоевского. Преступление уже есть наказание, преступление уже есть кара. По Гомеру ата может буквально взять человека. Он, к примеру, совершил убийство, и его постигает ата, берет человека. Это становится возмездие и судьба. Вот это важная мысль, что грех сам по себе уже есть страдание. Кстати, на древнееврейском языке одним словом «авон» обозначалось грех и наказание за грех. Преступление уже есть наказание. Когда Ахиллес говорит, что Агамемнон должен в буквальном переводе «познать, какова ата, лучшего из ахейцев за ничто почтить». Какова ата? То это квалификация преступления. Это грех, который вопиет к небу. Вот ужас происходящего в том, что Ахиллес прав. Его гнев адский, точнее тартарский гнев Ахиллеса, это гнев правый. Изо всех страстей только гнев может свести человека до ада преисподнего, до Тартара. Только гнев правый. О том, как губит человека праведный гнев, расскажет, точнее, это представит поэт трагический Софокл в трилогии об Эдипе. В речи Ахиллеса отмечаем два момента. Во-первых, Ахиллес желает, чтобы ахейцы терпели поражение до судов и до моря. Поражение до судов. Что это значит? Что значил корабль для ахейцев? Корабль для ахейцев – это связь с родиной, воплощенная надежда вернуться домой. Обратим внимание, как ахейцы берегли свои корабли. Они выкапывали ров, заводили в него корабль и поднимали на гладко обтесанных катках, чтобы не подгнивало днище. Ахиллес же намерен уклоняться от битв, пока не загорятся ахейские корабли. Корабли смолили, за ними ухаживали. Если огонь коснется корабля, то это будет неугасимый огонь, корабль сгорит дотла и очень быстро. Ахиллес этого хочет. Так глубоко мстительное чувство героя. Также из речи Ахиллеса мы узнаем, что Зевс не сможет отказать Фетиде в ее просьбе. Почему? Потому что некогда Фетида именно оказала Зевсу решительную помощь. И только у Гомера находим мы этот сюжет. Сюжет очень странный. Было такое событие в греческой мифологии, что Гера, Посейдон и Афина восстали на Зевса, то есть жена, брат и дочь, восстали на верховного бога. А Фетида призвала на помощь Зевсу какого-то Сторукова. Вот этот Старукий помог Зевсу устоять, царство Зевса устояло. Это была такая помощь со стороны Фетиды, что Зевс теперь необходимо должен будет выполнить просьбу Фетиды. И нам, конечно, нужно сейчас объяснить, кто такие Старукие. И, может быть, именно сейчас нужно все-таки рассказать, а что такое титаны, что такое олимпийцы, и вообще, как греки мыслили о богах. То есть необходимо отступление в Теогонию. Слово «теогония» означает «рождение богов». Также «теогония» – это название поэмы Гесиода. Эпический поэт Гесиод, он жил после Гомера, но до времени первых лирических поэтов, известен прежде всего как автор двух поэм, одна из которых «теогония». При помощи этой поэмы попробуем сделать первый приступ к пониманию мира эллинских божеств. Если мы так предполагали, эллинский герой – родич убийца и богоборец, то, читая Теогонию, нетрудно убедиться, что эллинские боги сотворены по образу героя. Они борются со своими предками. И так происходит смена поколений богов. То есть Теогония – это рождение новых богов, которые в жестокой борьбе приходят на смену старым. Мир в Теогонии – представлен как развитие. Одно состояние мира сменяется другим, последующим состоянием, не просто во времени, как одно поколение сменяется другим, но по внутренней логике и по некоторому нравственному закону. Еще раз. Мир как развитие. Одно состояние мира сменяется последующим состоянием по внутренней логике и какому-то нравственному закону. Мир развивается в Теогонии. Это очень важная мысль, ее мы будем прослеживать. Трудность-то в чем состоит? Из нынешнего состояния мира понять прежнее состояние мира трудно. Потому что в нашем мире, в нынешнем, например, может быть что-то важное, чего не было в прежнем состоянии. Например, в нашем мире есть различия света и тьмы, добра и зла, верха и низа, до и после. Если в прежнем состоянии мира таких различий не было, то понять, как он был устроен, трудно. Мы сейчас заглянем в самое древнее состояние мира эллинских богов, богов нерожденных. Их так можно условно назвать, потому что они как-то возникли, стали быть, геномен, но Гесиод не говорит, что они от кого-то родились, экзогеномен. Нерожденных богов было четверо. Хаос. Хаос можно перевести как зев, зевание, зияние, разверстие. О хаосе Гесиод говорит мало. А что действительно можно о хаосе сказать? Хаос прежде всех был. В хаосе все раскрывается, но он же все и поглощает. Мы узнаем, что из хаоса формируется космос. Но... Так чувствовали, космос мгновенно может быть поглощен этой бездной, этим чудищем, хаос за пределами всякой определенности и всех различий. Однако хаос к чему-то по смыслу ближе, а от чего-то хаос по смыслу дальше. Например, хаос за пределами света и тьмы. Но из хаоса сначала рождается ночь и мрак, эреб, а уже от ночи и мрака день и светлый эфир. Поэтому условно можно сказать, что хаос мрачный, то есть в хаосе, как в темноте, ничего не видно. После хаоса написано так: Гея, земля, Гея, широкогрудая, всем приют незыблемый, вечный, бессмертным обладателем вершин снежного Олимпа. То есть Гея приют, Гея широкогрудая, всем приют. Почему земля широкогрудая? Когда придет время порождать живые существа, Гея сможет рождать их и питать их. Это когда время придет. То есть земля потенциально в возможности всех их содержит в себе. Она пра-пра-пра-пра-матерь всем. Даже небо родится от земли. Дальше божество называется Тартары. Множественное число. Тартары. Ну, мы бы сказали тартарары. Они, эти тартары, мглистые, в глуби земли широкодорожной. Так. То есть тартары глубины ниже Аида. Но так о Тартаре. Имя тогда его будет в будущем. Тартарос, единственное число. Что глубины ниже Аида, можно будет сказать, когда появится Аид. В верхней части Тартара залегают корни земли и моря. Точнее, они будут залегать, когда в мире появится верх и низ. Неизвестно, были верх и низ, когда существовало только четверо нерожденных богов. Но все же о Тартаре можно условно сказать, что он глубинный. Что бы ни появилось, Тартар будет глубже. Эрос, не путать с Эротом. Любовь. Когда возникнет что-то, одно, другое, третье, многое. Все это должно быть связано между собой, каждое с каждым. Должно тяготеть друг к другу, как это бывает в любви. Один живет для другого. Эрос – поручитель того, что так будет в космосе, когда будет космос. Будет тяготение вещей друг к другу. Итак, мир начал развиваться из мрачно-хаотичного, преисподнеглубинного, потенциально плодоносного, насыщенного эросом состояния. Вот исходное состояние мира, когда начинается движение в сторону космоса. Некогда не было различия между небом и землей, потому что неба не было. Гея отделяет от себя или рождает звездное небо Уран. Дети Геи и Урана были трех родов. 12 богов, которых потом назовут Титаны. Старший из них Океан, глубоководоворотный. А младший Крон, изворотливо умный, самый ужасный из чад. То есть первый род, который родился от Геи и Урана, это Титаны. Далее, мастера круглоглазы или киклопы. Их было трое. Всего киклопов. Они изготовили гром и молнию и передали их впоследствии Зевсу. А киклопы имели сверхсильное сердце, надменную душу. И третий род – это сторукие, три великана. Они огромные и мощные и несказанные, надменные чада. У каждого 100 рук и 50 голов. Читаем из Теогонии. Дети, рожденные Геей, землею и небом Ураном, были ужасны и стали отцу своему ненавистны с первого взгляда. Едва лишь на свет кто из них появлялся, каждого в недрах земли немедлительно прятал родитель, не выпуская на свет, и злодейством своим наслаждался. Итак, первое злое дело учинил Уран. То есть, вдумаемся, первое зло от неба? Так ли это важно понять, потому что за первым злым делом последует второе злое дело, третье и так далее. Был ли первым Уран? Виноват ли он, что дети его были ужасны? Это мы так ставим вопрос. А Гесиод говорит, что так было, дети были ужасны. А Уран не скорбел о них, он их прятал в недра земли и злодейством своим наслаждался. Однако зло возникло. Откуда и когда, по Гесиоду, возникло зло в мире? Оно возникло в божественном мире. Сразу как только в мире, где есть небо и земля, началось порождение. Зло возникло от неба. Таким же будет убеждение Эсхила, что зло возникло от неба. А что мы можем сказать, когда возникло зло в мире? Возникло оно на небе или на земле, в мире ангельском или в мире человеческом. Зло возникло в мире ангельском, поскольку сатана есть падший ангел высокого чина. Заметим, что зло возникло в небе, а страдает, стенает земля. И у Исхила так будет. Земля станет образом невинного страдания. Итак, первое злодейство совершено. Оно тем более тяжкое, что сопровождается услаждением. Уран злым делом своим наслаждался.